прочь пустые страхи, забудь ночную жуть. Я здесь, чтобы печали тебя не удручали. Я твоя свобода, я твой надежный щит. Беду предотвращу я, от мрака защищу я. Защитой, все, о чем прошу, поверь, эта тревога растает понемногу. Стань моей свободой, будь рядом, чтоб могла в твоих нежных объятиях тревоги избежать я. Лишь дай мне шанс идти с тобой по жизни и забудь об одиночестве. Лишь скажи мне, что тебе я нужен, я судьбу с тобою разделю. Кристина, вот все, о чем молю. Дай мне шанс идти с тобой по жизни, рядом быть всегда готовая. Будь со мной рядом днем и ночью, скажи, что любишь. Вот все, о чем молюсь.